Глава 18. Я подъехал к лечебнице Коганов и почти бегом забежал в здание. Я пребывал в очень плохом расположении духа из-за всего произошедшего. Поэтому решил не церемониться и во что бы то ни стало выяснить все подробности. Меня встретил тот же лекарь, что и в прошлый раз. Он представился Денисом Мальковым. «Отец того парня, Артема Довлатова, в его палате?» — на ходу спросил я. «Не знаю, я за ним не слежу. Но он приходил». «А что случилось? Вы очень взволнованы, может, успокоительное? У нас есть хорошее, сделано на основе корня валерианы. Знаю я это средство, сам его придумал. Но мне оно не нужно. Я спокойно и уравновешен», — заверил я его. «Хорошо, как скажете», — быстро закивал он головой. «Я зверски голоден и зол. Лучше со мной не спорить и поперек дороги не вставать». Поднявшись на третий этаж, я резко открыл дверь палаты и увидел, что рядом с парнем сидит пожилой мужчина. Его плешивая макушка светилась, отражая белый свет потолочных ламп. И он выглядел уставшим, но на губах играла улыбка. Мужчина наблюдал за сыном, который, полусидя на кровати, ел творог с абрикосовым вареньем. «Вы мне звонили?» — спросил я и решительно зашел в палату. «Если вы Александр Филатов, то да. Это я вам звонил. Хотел поблагодарить за помощь». Он протянул сухую ладонь. Голос этого мужчины не был похож на первого звонившего. Тому лет 40, может, около 50. И в голосе слышались повелительные нотки, будто он привык командовать. Этот же говорил тихо и как-то несмело. Типичный бумажный червь. Он мне напомнил личного помощника моего настоящего отца, который таскал за ним все документы и постоянно за все извинялся. «Кто еще знает, что я вылечил вашего сына?» — спросил я, проигнорировав протянутую руку. «Почти никто», — он удивленно приподнял седые кустистые брови. «Только самые близкие, жена и старший сын. А что такое? Вы кому-нибудь говорили о том, что ваш сын лежит в этой лечебнице?» «Нет, никому. Да и кто будет афишировать, что его сын, как бы это сказать, балуется запрещенными веществами?» — еле слышно закончил он. «Ха-ха, балуется», — хмыкнул лекарь Мальков. «Чуть до смерти не добаловался. Вы можете мне сказать, что происходит? К чему эти вопросы?» — насторожился Довлатов. «Могу. Несколько часов назад мне позвонил человек. Он представился отцом Артема и предложил встретиться. Я чудом не погиб во время этой встречи. Именно поэтому меня интересует, кто еще знал о том, что ваш сын находится здесь?» «Я вам клянусь, что никому не говорил», — жаром выпалил мужчина. «Он говорил правду. Я сразу это почувствовал. Но тогда кто мог знать о таких подробностях? С кем вы сюда приехали? С личным водителем?» «Да, и с охранником. Они остались в машине на парковке. Вы можете их позвать сюда?» «Могу, если надо». «Надо!» — повысил я голос. Он, видимо, понял, что сейчас со мной лучше не спорить, поэтому вытащил телефон и велел водителю и охраннику явиться. Через пару минут в коридоре вытянулись струнку и настороженно наблюдали за мной двое парней примерно моего возраста. Я задал им несколько вопросов и понял, что это точно не они. «Тогда кто?» «Александр, ведь я позвонил вам, чтобы поблагодарить», — подал голос пожилой Довлатов, чем вывел меня из раздумий. «Вот, держите». Он протянул мне чек на 1000 рублей. «Ну что ж, и на этом спасибо». Я попрощался, вышел из палаты и двинулся к лестнице, когда услышал за спиной знакомый голос. «Господин Саша, вы таки здесь! Но ведь встреча только завтра!» Ко мне направился Авраам Давидович. «Я помню, у меня здесь были другие дела». «Сделав свои дела, вы таки решили улизнуть и не поприветствовать нас с отцом!» Он покачал головой и подсокал языком. «Я думал, что мы настоящие друзья. Не стоит преувеличивать значимость моего приезда. Мы же договаривались завтра встретиться, вот и...» «Да-да, завтра обязательно встретимся и все обсудим. Но меня волнует, кому именно вы приходили и что решали. Может, я смогу вам помочь?» — участливо спросил он. «У вас такой вид, будто случилось что-то неприятное». «Еще бы!» — выдохнул я и, взглянув на Когана, решил, что ему можно доверять. Поэтому выложил все от звонка до нападения и полиции. По мере моего рассказа у него округлялись глаза. «Так это Довлатов вас хотел убить? Вы вылечили его сына, он отплатил черным делом!» «Сейчас мы разберемся!» Зло поджав губы, он торопливо двинулся к палате, в которой лежал парень. Я едва успел перехватить его под локоть. «Это не он, но человек, который заманил меня в ловушку, знал все, что здесь происходит». «Вы таки думаете, что это один из нас?» — шепотом спросил он. «Возможно. Или человек, близкий к Довлатовым». «Не волнуйтесь, если этот человек работает здесь, мы его найдем и накажем». «И как вы собираетесь его наказывать?» — усмехнулся я. «Об этом можете не беспокоиться, с врагами мы умеем расправляться». Он многозначительно посмотрел на меня. «Ну ладно, поверю. Только никто не убивает врагов изощреннее меня. Если выясните, кто это может быть, лучше скажите мне. Уж я-то сумею его разговорить и вытащить всю правду». Коган проводил меня до выхода, где мы еще раз обговорили завтрашнюю встречу. Давид Елизарович до сих пор лечился артефактами и восстанавливал силы, поэтому они пригласили меня завтра после учебы в ресторан через дорогу. Уж не знаю, что такое они придумали, но вид у Авраама Давидовича был загадочный. Вернулся я домой уже к ужину. В гостях у нас был директор охранного предприятия Кирилл Попов. Он отчитался о проделанной работе. Вся территория нашего особняка теперь была защищена от магических и физических атак магическим куполом. С того момента, как активируется купол, в дом мы сможем попасть только при наличии амулета. Он раскрыл деревянную шкатулку, в которой лежали 5 круглых амулетов размером с монету. В середине каждого находился небольшой магический кристалл красного цвета, а вокруг, на металлическом круге, выбиты руны. «Красивые! Можно носить как украшение!» Настя вытащила из шкатулки один из амулетов и повесила себе на шею. Руны загорели золотистым огнем. «А как же к нам будут приходить гости?» — поинтересовалась Лида. «Через пост охраны. Мои люди будут связываться с вами, и только получив разрешение, провожать гостя до дома. Только так мы сможем защитить вас от артефактора». «Надеюсь, вы его скоро найдете. Не хочу жить в постоянном страхе», — проговорила Лида и с тревогой посмотрела в окно, в котором виднелся наш сад. «Мы ищем, но пока нет никаких зацепок. Он нигде не задерживался надолго и постоянно менял место жительства и мастерские. А как же родные и друзья? Неужели они тоже ничего о нем не знают?» — спросил Дима. «Нам о его новых друзьях ничего не известно, а у старых уже давно потеряли с ним связь. Платон Грачев перестал поддерживать с ними отношения с того самого момента, как уволился из имперской мастерской. И про его семью нам известно мало». Попов глубоко вздохнул и потер уставшие глаза. «Его родители умерли лет 20 тому назад. В тех документах, что мы нашли, было написано, что их нашли мертвыми в их загородном доме. Но никаких подробностей. Братьев и сестер у Платона нет, зато были жена и дочь, которые погибли в автокатастрофе. Больше родных у него нет». «Давно погибли его жена и дочь?» — спросила Лида. «Да, давненько. Лет 7 назад, может, 8». «Одинокий и злобный», — подытожила Настя. Встала из-за стола и, посадив Шустрика на плечо, вышла из столовой. Лида начала помогать служанке убирать со стола, а мы с Димой и Кириллом перешли в гостиную и расположились на мягких диванах с бокалами коньяка. «Я сделал то, о чем вы меня просили», — отпив терпкий напиток, сказал я Кириллу. «Уже? Тогда давайте испытаем», — оживился он. Я сходил в свою комнату за пробиркой с вечной молодостью. «Выпейте одним глотком», — я протянул ему эликсир. Кирилл забрал пробирку и с сомнением посмотрел на жидкость. «Что будет, когда я выпью?» «Как и договаривались, скините лет 10. У меня не вырастет другой нос, не поменяется цвет глаз?» «Нет, вы останетесь прежним», — усмехнулся я. «Единственное, морщин станет меньше и вернется природный цвет волос». «Эх, была не была». Он вытащил пробку и выпил. Дима с интересом уставился на него, ожидая эффекта. Попов же подошел к зеркалу и принялся внимательно рассматривать себя. «Что-то нет никакого эффекта». Он повернулся ко мне. «Сколько ждать-то?» «Вот-вот начнутся изменения», — ответил я, и в это же мгновение заметил, как его волосы начали темнеть. Попов повернулся к зеркалу, ошарашенно уставился на себя и выпалил. «Охренеть! Да что же это такое? Зашибись!» Он расширился в плечах, мышцы набухли, волосы стали черными, как вороново крыло. Морщины разгладились, кожа стала подтянутая. Пожалуй, немного не рассчитал, и он помолодел лет на 15. «Этого просто не может быть!» — выдохнул он, рассматривая себя в зеркале. «Я даже не помню себя таким!» «Саша, как ты это делаешь?» «Это секрет. Довольны результатом?» «Очень!» Он никак не мог оторваться от зеркала. «Если честно, я не очень верил в то, что у тебя получится. Но теперь я даже не знаю, что сказать. Никогда не слышал, что такое возможно. Надеюсь, хорошая скидка нам обеспечена?» — усмехнулся я. «Конечно, конечно! За такое я скину вам половину стоимости. Пожалуй, я поеду домой, порадую жену. Созвонимся». Он с трудом оторвался от своего отражения, попрощался и довольно резво ушел. Мы с Димой остались наедине. По его взгляду я понял, что сейчас последуют вопросы. Поэтому решил опередить его и рассказал о звонке Липова-Довлатова и нападении. «Саша, ты должен быть осторожнее», — встревожился Дима. «Все-таки я настаиваю на том, чтобы с тобой ходил телохранитель. Тогда бы мне пришлось заботиться также и о нем», — усмехнулся я. «Это не смешно. Ты мог погибнуть», — посуровел он. «Как ты можешь так беспечно относиться к опасности? Если сейчас им не удалось тебя убить, они попробуют еще. А вдруг им рано или поздно это удастся? Тогда нужно их найти. И чем раньше, тем лучше». «Нужно», — кивнул он. «Но почему ты не рассказал об этом Попову? Ну, он отвечает за нашу безопасность, поэтому должен знать». «И что он сделает? Тоже предложит телохранителя? Уж я сам как-нибудь. К тому же у меня есть зацепка». «Что за зацепка?» — заинтересовался он и подался вперед. «Звонивший знал о том, что произошло в лечебнице. Значит, ему доложили оттуда. Возможно, кто-то из работников». «И как же ты собираешься вычислить того, кто доложил? Не лучше ли это поручить специально обученным людям?» «Я подумаю об этом». Я встал и двинулся к двери. Дима хотел что-то сказать, но я опередил его. «Устал, спать хочу. Увидимся за завтраком». «Ладно. Доброй ночи, сынок». Дима проводил взглядом сына и задумчиво уставился на ковер замысловатым узором. Уже месяц прошел с тех пор, как он очнулся, но до сих пор не мог влиться в жизнь семьи. Все слишком сильно изменилось, но больше всего его настораживал старший сын. Он не только вырос и возмужал, а стал словно совсем другим человеком, человеком, которого Дима не знал. Временами ему казалось, что это не его Сашка, которого он носил на плечах и катал на велосипеде. И хотя внешность была его сына, взгляд принадлежал другому человеку. Дима сам себе не мог объяснить, почему ему так казалось, но он все больше убеждался в этом. Особенно, когда Саша при нем делал какое-нибудь средство, которое почему-то называл зельем. Тогда его зеленые глаза становились черными. Внутри него что-то происходило, и это что-то отражалось в глазах, в чужих глазах. Однако признаться себе в этом, что его ребенок ему не родной, Дима не мог. Поэтому очередной раз успокоил себя тем, что сын стал таким из-за тяжелой доли, что выпало на их род, из-за пробудившейся сильной аптекарской способности. Мельком взглянув на себя в то самое зеркало, в которое гляделся Попов, он отметил, что уже начал прибавлять в весе. И пиджак больше не болтается на нем, как на вешалке. Исцеляющее зелье Сашки и вкусная еда Лиды делали свое дело. Он поднялся в спальню, переоделся в пижаму и, улегшись на кровать до мельчайших подробностей, вспомнил преображение Кирилла Попова. Это была мощная магия, притом не имеющая никакого отношения к аптекарской способности. Более того, никто во всей империи не мог сделать того, что сделал его сын. Или этот человек не его сын. На следующее утро я поехал в академию, где выяснил, что у нас сегодня аж два занятия подряд с Боярышниковым. Ну что ж, пришло время проверить, сдержит он свое слово или нет. «Погоди-ка, так ты прям не пойдешь на фармакологию?» — изумленно вытаращился на меня Сеня. «Совершенно верно», — улыбнулся я ему. «Но ведь, а как же учеба? Ты же пропустишь столько всего». «Поверь мне, ничего особенного я не пропущу. А если что-то не пойму, то просто возьму учебники и сам прочитаю. Боярышников проиграл наши пари, поэтому должен сдержать обещание. Если он этого не сделает, то этот факт многое расскажет о нем, как о человеке. Кстати, ты мне потом расскажешь, как он отреагирует на мое отсутствие?» «Хорошо, но я все-таки думаю, что тебе не следует пропускать занятия. У меня есть дела поважнее». «И что же это?» «Пока не придумал», — усмехнулся я. Сеня махнул рукой и поспешил к аудитории, чтобы не опаздывать. Боярышников наверняка воспользуется опозданием и снова задаст ему какое-нибудь задание. Я же не спеша двинулся по академии, которую еще не успел изучить. Она была просто огромная, а во второй корпус я даже еще не заходил. Первым делом я решил найти библиотеку и посмотреть, так ли сложно попасть в закрытые отделы. Или представитель сообщества просто набивал цену, рассказывая о том, что у членов есть доступ к закрытой секции. Один из студентов подсказал, что библиотека находится на третьем этаже. Именно туда я и собирался. Но тут в кармане зазвонил телефон. «Алло, это Александр?» — послышался сухой женский голос. «Да, а это секретарь нашего декана Клавдия Тихомировна?» — уточнил я. «Как вы догадались?» — удивилась она. «Ваш ласковый девичий голосок невозможно позабыть». «Ага, так я вам и поверила. Когда освободитесь, зайдите к Клавдию Тихомировичу». «Зачем?» «Мне-то откуда знать?» — буркнула она. «Сейчас подойду». Декан сидел за столом и перебирал документы, когда я заглянул в его кабинет. «А, Александр, приветствую вас!» — улыбнулся он. «Здравствуйте. Вызывали?» «Нас с вами ждет ректор. Он хочет еще раз проверить ваш магический потенциал на кристалле предела». «Для чего?» — напрягся я. «По-моему, сразу было понятно, что камень неисправен». «Дело в том, что тем же вечером все преподаватели прошли через проверку на кристалле, и он показал те же результаты, что и раньше». «Ну ладно, пойдемте», — нехотя ответил я. Кабинет ректора располагался в конце коридора и напоминал скорее имперские покои, чем кабинет. Кроме зала заседаний и его личного кабинета имелись также спальня и ванная комната. Здесь можно было просто жить. Думаю, ректор частенько оставался с ночевкой, иначе зачем ему спальня? Судя по возрасту, он точно оборудовал ее не для того, чтобы любовниц приводить. Мы поздоровались, он стянул с кристалла, стоящего на столе, плотную серую ткань и велел прикоснуться к нему. «Странно», — задумчиво проговорил он, вглядываясь в почерневший камень. «Что бы это значило? Я вчера обзвонил всех, кого только вспомнил, но никто не знает, о чем говорит черный цвет. Никто из директоров Академии с таким не сталкивался». «Может, он так показывает сильную аптекарскую способность?» — подсказал я. «Может быть, но аптекарь зеленый цвет, а тут...» «Надо подумать и порыться в книгах». «Я могу идти?» — уточнил я. «Да, да, идите. Мы с Клавдием Тихомировичем еще поразмышляем», — кивнул ректор. Я вышел из кабинета и с облегчением выдохнул. Все не так страшно, как мне показалось. Если никто не знает, что означает черный цвет, то просто придумают, как его объяснить. Снова двинулся к лестнице, чтобы подняться в библиотеку, когда на телефон пришло сообщение от Вани. Я тут же ему перезвонил. «Здорово, Сашка! Как первая неделя в Академии?» Услышал я его бодрый голос. «Привет, Ваня. Пока все нормально. Сам как?» «Я сейчас в Торжке. У нас здесь такое!» Восторженно заявил он. «Охотники поймали зверя, но он больше на обезьяну похож. Весь черный, по 3 метра ростом. Прикинь, он умеет создавать иллюзии. Одного охотника так напугал, что тот в психушку попал. Остальные были закрыты маг-защитой и ничего не увидели. Горгоново безумие. Они поймали Зоркого». «Что вы с ним собираетесь делать?» — встревоженно спросил я. «Пока не знаю. Отец с дядей Колей решают. Ждем спецов по манозверям. Если они скажут, что его можно приручить, тогда в цирк продадут. А если нет, то, скорее всего, убьют. Очень уж страшные иллюзии он показывает. Тот, который в психушке, говорит, что на него трехголовый бык бросался с окровавленными клыками. Хотя остальные ничего не видели. Значит так, слушай меня внимательно.